Глава 21. Выздоровление. Агата очнулась спустя 2 недели. Док говорил, то, что она в забытии, — это хороший знак. Дышит уже замечательно. И вообще в ее состоянии главная стабильность. Стабильности в холодном замке было сколько угодно, даже слишком много. Стабильно ныл Серж, что ему не несут больше книг на реставрацию. Стабильно ворчал Теодор, которого Эллен жестоко гоняла по хозяйству. Стабильно вздыхал доктор, бросая на старшую Мэрил пламенные взгляды. Стабильно исчезал Дамьен. А Джонатан стабильно сидел возле постели Агаты, читая ей книги вслух и рассказывая сказки. Иногда он даже пел, а голос у него вполне неплох. Неудивительно, что именно Джонатан первый увидел, как дрогнули ее ресницы. Агата томно вздохнула, приоткрыла глаза и шепнула: «Пить». Джонатан очень осторожно, не веря своему счастью, приподнял ее за плечи, усаживая в подушки, и поднес к губам стакан с водой. Агата сделала пару глотков и тихо улыбнулась. «Ты здесь? Где же мне еще быть? Мне снился волшебный сон, будто ты обещал на мне жениться». «Я обещал», — подтвердил Джонатан, переплетая свои пальцы с ее. «Но ты сказала, что согласна только на крылатого мужа». «И что потом?» «А потом ты 3 недели металась в горячке, а мы все сидели рядом. Кормили тебя, поили, ну и так далее». Агата испуганно распахнула глаза и недоверчиво поглядела на Мэрила. «Я ничего не помню. Помню, что заснула рядом с тобой». «Я, пожалуй, позову доктора». «Нет, побудь со мной еще немного». Джонатан охотно залез к ней в постель и обнял за плечи. Агата доверчиво, как котенок, прижалась к его груди. «Я очень испугался, когда ты заболела», — шепнул он. «Больше так не делай». «Я не специально». «Я знаю». Оба они застыли, вцепившись друг в друга и ощущая странное единство. У них было несколько минут одиночества вдвоем. Уже спустя 1/4 часа вокруг Агаты собрался целый консилиум. Доктор Шелдон горячо радовался ее выздоровлению. Его диагностика показала, что магия начала восстанавливаться. В Агате больше не было черноты и мертвости. «Теперь-то все пойдет как надо. Но вы очень зря не пили лекарства-то, Аннет. Куда безболезненнее этот процесс пошел бы не сейчас, когда вы еще ослаблены, а спустя 2-3 года. Магические потоки — очень сложная штука. Вынужден признать, если бы не та Аннет Эллен, все могло бы закончиться плачевно. Она вас невольно подпитывала». «Материнская забота творит чудеса», — с улыбкой заметил Джонатан. «Мама всегда была рядом, когда я болел, и с ней любая болезнь проходила очень быстро». «Ее дар — заботиться о людях», — провозгласил док. Серж скривился недовольно. Теодор, которого Эллен совершенно загоняла в последние дни, весело хрюкнул в ладонь, а сама Мэрил закатила глаза и отрезала: «Не дождетесь. Не выйдет из меня сиделки, даже не предлагайте. Я терпеть не могу все эти ваши хосписы». «И тем не менее, это не исключает того факта, что во многом Танет Агата выздоравливает благодаря вам». «Спасибо», — нежно и смущенно улыбнулась Агата. Джонатан невольно загляделся. В свете закатного солнца девушка, такая хрупкая, еще больше похудевшая, на лице остались одни глаза, выглядела нечеловечески красивой, словно сказочная принцесса или эльфийка. Если бы он не был уже влюблен в твердость ее духа и целостность натуры, теперь непременно бы задумался. «Я побуду еще 2 дней», — сказал док, «но уверен, что опасность позади». Агата медленно моргнула. На ее лице появилось странное выражение. Джонатан сказал бы «упрямство и самодовольство». Впрочем, девушка сразу же приняла совершенно невинный вид Но Мэрил уже все понял. Она нисколько не жалела о случившемся, она торжествовала, ощущая себя победительницей. Не так уж она была проста, какой хотела казаться. Снова вспомнились ее слова. «Я большая хищная птица, которая летает над бушующим морем и ничего не боится». Он видел ее в минуту немощи, слабую, больную, измученную. Какая она в полной силе, Джонатану еще предстояло узнать. «Скажи, Агата, а почему ты не отдала статус главы рода кузенам, когда это все...» Он неопределенно описал кистью руки круг. «Случилось? На что ты рассчитывала?» Все вдруг замолчали и уставились на девушку с жадным любопытством. Только Серж прищурился и хитро улыбнулся. «А почему я должна что-то отдавать?» — удивленно спросила Агата. «Я главная? Даже теперь? Я не хочу, чтобы что-то в холодном замке менялось без моего ведома. Я должна знать обо всем». «Но замок выставлен на продажу», — напомнил Мэрил. «Да мало ли, куда он выставлен. Все равно получить разрешение на сделку без моего согласия невозможно, разве что через суд. А я пока еще в своем уме». «На самом деле никто не продал бы замок», — вздохнул Серж. «Мы это сделали от отчаяния. Ну и еще, чтобы показать высочайшему, что...» Он вдруг замолчал, покраснев, но Джонатан и так все понял. «Чтобы просить у высочайшего финансовой помощи? Разумно. Последний из шанаторов, замок в продаже, умирающая Агата. Но вместо денег белокрылый прислал Мэрилов», — хмыкнул мужчина. «Сомнительное подспорье». «Ну, не скажи», — протянул Эллен. «Мэрилы прекрасные, а еще совершенно бесплатны». Дамьен шумно вздохнул и потер лицо руками. «Если бы высочайший знал, что у меня дар портальщика и что фамильный портал меня принял, так легко мы бы не отделались. Замок живо взяли бы в оборот». «Кстати, я тут подумала...» Начала была Эллен, но Джонатан ее перебил. «Нет». «Что нет?» «Нет, нельзя. Ты даже не знаешь, о чем...» «Мама, никаких мотоциклов. Это запрещено законом. Во-первых, сложная техника. Во-вторых, не тот экологический уровень. Купи себе лошадь, если уж совсем прижмет». Эллен надулась. Сын хорошо ее знал. «Почему не протащить через портал мотоцикл? Аппарат ИВЛ, значит, можно, а мотоцикл нельзя? Нечестно». «Теперь все изменится», — тоскливо пробормотал Теодор. «Агатка идет на поправку, Дамьен засветился. Придется признаваться. Счастье еще, что он настолько ценен, что его никто не тронет. Наоборот, будут пылинки с него сдувать. Учиться отправят, на довольствие поставят». «А толку?» — кисло ответил старший кузен. «Контрабанда куда выгоднее, чем честная работа. И наблюдателя пришлют в замок. Это к оракулу не ходи. Накрылся наш бизнес, не успев даже толком начаться». «Зато честно», — утешила его снова нахмурившаяся Агата. «Простите, мне нехорошо. Можно окно открыть?» «Отдохни», — тут же всполошилась Эллен. «А мальчики пойдут делами заниматься. Серж с Теодором там стены штукатурят, а Дамьен им поможет, раз уж он появился. А мы с доком, пожалуй, прогуляемся до деревни. Хочу телеграмму отправить, узнать, как там моя Энн. Составите мне компанию, Шелдон?» «С превеликим удовольствием. Кстати, вечереет. Можно будет остаться в гостинице, вернемся утром. Джонатан присмотрит за нашей больной на правах жениха. Не думаю, что Агате станет хуже. Самое страшное миновало, впереди только восстановление. Надеюсь лишь, что Танет не бросится из окна прямо сейчас. У нее есть глупая привычка рисковать своим здоровьем ради высоких целей». «Я ей не позволю», — пообещал Джонатан. «Сегодня только отдых. И обед, конечно». На том и порешили. Эллен нужно было пройтись. Замок начинал давить. Слишком долго она сидела на одном месте. Так было всегда. Решать чужие проблемы интересно и весело, но когда прогресс неминуем, всегда хочется сбежать. Эллен не столько интересовал результат, сколько поставленная задача. Можно сказать, что она справилась. Агата выздоравливает, кризис миновал. С финансами разберется Джонатан. Давайте новую задачу. Антикризисный менеджер. Вот она кто, а вовсе не сиделка. Скучно. Хочется все бросить и укатить в кругосветку на мотоцикле. В новых реалиях Эллен определила бы свое настроение как «перья в заднице чешутся». «Ты потрясающая женщина», — вещал ей доктор, бодро шагавший рядом. «Я никогда таких не встречал. Сильная, смелая, решительная. Даже спорить не буду. Красивая. Сомнительное утверждение, но тоже соглашусь. Выходи за меня замуж». Тут уж она остановилась и изумленно уставилась на безумца. «Замуж? А зачем?» «Шелдон, ты же меня совсем не знаешь. Можно всю жизнь прожить с человеком и не узнать его, а можно просто влюбиться». «В меня, конечно, можно», — хмыкнула Эллен, — «даже нужно. Но давай честно, я птица, которую в клетку не запереть. А у тебя стабильная работа, ты сам такой стабильный». «Это отказ?» — сухо спросил док. «Это я подумаю», — усмехнулась Эллен. «Ничего не обещаю, но жизнь у крылатых длинная. Может быть, когда-нибудь...» «Не так плохо, как могло быть», — буркнул недовольно Шелдон. «Но и не то, чего я ожидал». Женщина усмехнулась. «Странный он. Ожидать, что Мэрил будет действовать в рамках каких-то шаблонов, это все равно, что искать ветра в облаках. Может быть, она сама могла бы немного направлять сына, но и то результат непредсказуем. Сегодня у нее получилось что-то толковое, а завтра все может измениться. Зачем ей муж? Огромной любви к доку она не испытывает. В деньгах и статусе не нуждается. Дети выросли. Больше рожать она уж точно не собирается, даже если местная магия подарит такую возможность. Какое там? Впору ждать внуков? Разве что секс. Но это она и так найдет. Хоть сейчас. Шелдон, ты говорил насчет гостиницы? Да. Как насчет номера на двоих? Мэрилы, поморщился доктор, прямолинейный, как всегда. Разве не это тебя во мне восхищало пару минут назад? Это, вздохнул он. «Не думай, я не такой дурак, чтобы отказаться. С удовольствием воспользуюсь моментом». «Надеюсь, ты знаешь, что делать в постели с опытной женщиной», — не удержалась Эллен от шпильки. «Я все же врач», — с достоинством ответил Шелдон. «И мне не 200 лет. Думаю, что справлюсь с твоим темпераментом». Эллен тоже на это надеялась. И все же она скучала по приключениям, по знакомствам и новым эмоциям. Как и любому Мэрилу, ей стало тесно. Пора лететь дальше. Пусть у нее не было крыльев, но она все же член этой безумной стаи. Только сначала нужно завершить дела тут. С Сержем и его книгами, с Дамьеном и портальной магией, с Джонатаном и свадьбой, с Агатой и ее здоровьем. И еще с одним членом семьи. Тем, кого давно похоронили, а он, паразит крылатый, выбрался из могилы, стряхнул комья кладбищенской земли с перьев и где-то интригует. С Эдварда Мэрила все началось. Им и закончится. Не все закончится, а хотя бы злоключение Шанаторов. Эту страницу нужно закрыть. Агата теперь практически Мэрил, а своих они не бросают.